скейты прямо на твой череп. Можешь плакать, но мы не поверим. Покажу тем сукам смерть на твоем примере. Ты хотел найти себя, но для команды ты потерян. Я будто бы подмог, все для моих братьев. Мы прижмем ее в углу, она не скажет хватит. То, что тебе будет вкатывать, то нам не вкатит. Даришь ей цветы и кольца, она на моей кровати. Ты всего лишь копия тех негров. Опустил штаны, как будто бы ты в гетто. Озеро раздвигает ноги на песоне где-то. Я срываю все, что было на нее надето. Я умру за своих белых. На асфальте твое тело. Пара обуви в крови тебя обводят мелом. Ты не знаешь, почему ты был таким смелым. Я считаю, что человеческое сознание — это трагическая ошибка эволюции. Мы зря обрели самосознание. Природа создала этим некую структуру, отдельную от себя самой. По законам природы мы вообще не должны были существовать. Перестать размножаться и, взявшись за руки, пойти навстречу вырождению. Всем вместе, по-братски, сказать «нет» этому вселенскому обману. Суицид, сука, это суицид. Суицид, сука, это суицид. Не бойся порезать себя. Дай выбить мне стул из-под ног. Ты ведь хотел найти выход. Я стану тем, кто вам помог.